Но парень очень нуждается в помощи. Хорошо, расскажите мне о нем. Его имя Абрем. Абрем Уилсон. Он сын моих прихожан. Абрем отбывает срок в Синг-Синге за убийство человека во время ограбления кабака. Если он осужден и уже отбывает срок, я не вижу, чем могу помочь, отец. Отец Райан посмотрел на Дженнифер и вздохнул. У него другие неприятности. Какие? Несколько недель назад Абрем убил другого человека, заключенного по имени Реймонд Торп. Его пытаются привлечь за убийство и приговорить к смертной казни. Дженнифер что-то читала об этом деле. Если я не ошибаюсь, он до смерти избил человека. Так они утверждают. Дженнифер взяла ручку и блокнот. Есть ли какие-нибудь свидетели произошедшего? Боюсь, что да. Сколько? О, около сотни. Это случилось в тюремном дворе. Ужасно. Что же вы от меня хотите? Помочь ему? Просто сказал отец Райан. Дженнифер положила ручку на стол. Отец, ему поможет только ваш Бог. Она откинулась на спинку кресла. У него три слабых пункта. Он черный, сидит за убийство и убил другого человека в присутствии сотни свидетелей. Суммируя все это, нет никакой надежды для защиты. Если кто-нибудь из заключенных угрожал ему, есть охранники, к которым он мог обратиться за помощью. Вместо закона он решил действовать руками. Нет таких присяжных заседателей, которые не признали бы его виновным. Но он до сих пор человек. Вы не поговорите с ним? Дженнифер вздохнула. Если вы этого хотите. Но я не даю никаких обещаний. Отец Райан кивнул. Я понимаю. Возможно, это будет хорошей рекламой. Они оба думали об одном и том же. Тюрьма Синг-Синг находилась в городе Оссининг в 30 милях севернее Манхэттена, на восточном берегу реки Гудзон между Теппен-Зи и Хеверстроу-Бэй. Дженнифер отправилась туда на автобусе. Она предварительно позвонила помощнику начальника тюрьмы и договорилась о встрече с Абремом Уилсоном, который содержался в одиночной камере. За время поездки Дженнифер испытала чувство, которого давно у нее не было. Она ехала в Синг-Синг на встречу с возможным клиентом, обвиняемым в убийстве. Это был случай, ради которого Дженнифер училась и готовила себя. Впервые за последний год она чувствовала себя адвокатом. И все же это было слишком нереальным. Она ехала не на встречу с клиентом, а собиралась сказать человеку, что не будет защищать его. Она не могла позволить себе участвовать в громком деле, где не было шансов на выигрыш. Абрему Уилсону придется поискать другого адвоката. На обшарпанном такси Дженнифер проехала от автобусной остановки до знаменитой тюрьмы, расположенной на 7 акрах около реки. Она позвонила в звонок у входа. Охранник открыл дверь, сверил ее имя со списком,